План был, и план, по мнению Сашки, беспроигрышный. Времена сейчас чуть менее куртуазные, чем при Александре и уж, тем более, при бабке. И если в гвардейском полку станет известно, что барона этого де Антиса использует как женщину бельгийский посол и приемный якобы отец, то очень сомнительно, что он останется в России, а скорее всего его прибьют сами гвардейцы. Они же ему руку пожимали, обнимались, встретившись. БРР, фу. И вот теперь после первой же вечеринки Анька приобрела такую известность, что разговор пойдет уже не о салонах, а о приеме у императора. Двое поклонников ее точно дверь к нему ногой отворяют. Анька под допросом с пристрастием поплыла. Да, это она изготавливала отвары, которые помогли при холере. Но это было ладно. Там такая фраза прозвучала. Выучил на свою голову. Холеру передают маленькие животные такие, мельчившие и блох. Они в воде живут. Воду надо кипятить, тогда они сварятся. А когда человек поносничает, то эти животные в нем размножившие попадают опять в воду. А если руки не мыть с мылом или спиртом, то и от человека к человеку передается. Глупости вы, фролин, говорите, взревел немчик. Есть такой ученый, Левенгук. Взгляните на фекалии или воду с ними в его мелкоскоп и сами убедитесь. Да, я доктор медицины, а я лечить умею. Как же вы больных лечили? Слышал я, доктора в Туле вас не признали. А плевать мне на таких докторов, мы с Сашкой лучше их знаем, как лечить. По Гиппократу нужно лечить. Что с фекалиями из организма выводится, герр-доктор? Ну мокроты, вывод сделай, докторус. Значит, нужно обильное питье, для восполнения мокрот. А с мокротами соли из организма выводится. Значит, нужно соленое питье, и отвары, что жар снимают и желудок успокаивают и закрепляют. И нельзя ни кровь пускать, ни рвотное давать, ни уксусом никаким обтирать. Организм ослаблен, и его поддерживать надо, а не издеваться над ним. Потому и смертность большая, что не лечили, а калечили. А как пойдет на поправку больной, то нужно сладкое питье ему давать. Оно поддерживает силы в человеке. И ни в коем случае мясные бульоны. На переваривание мяса организм силы тратит, а их и так мало. Хм, немец перестал рычать и задумался. Помогло же, добила его Анька. Говорили на смеси русского и немецкого, и настолько жарким и интересным вышел спор, что все вокруг замерли и сидели с открытыми ртами. Левенгук, я слышал, немец гитлерообразный подергал себя за подбородок, потом за лопоухое немецкое ухо. Я напишу коллегам в Нидерланды. Постойте, господа, растолкал всех и пробился к Аньке Вейльгорский. Выходит, что если бы во всей России лечили так, как Анна Тимофеевна и этот князь Балаховский, то почти не было смертей и бунтов в стране. Вы же слышали, Михаил Юрьевич, что наше успешное лечение даже доктора в Туле не признали. А по всей России, сколько там уверенных в себе мантов Мартын Мартыновичей, все еще не могла успокоиться кикимора. Вы, фролин, очень необычная купчиха. Я завтра же расскажу о вас императору. Может, вы и чахотку умеете лечить? Хитрый гад немецкий за бесплатно сейчас озолотиться хочет. Уже, наверное, озолотиться. Холеру 100 лет не могли победить. Но Аньку несло. Там тоже звери мелкие. Они неубиваемы пока. Но есть методы консервации болезни. Крым. Южное побережье. Кумысы богатое мясом питание. Есть отвары легочные. Сами по себе они не помогут, но вместе с остальным пойдут на пользу. Еще Сашка рассказывал, что моль пчелиная помогает. Но как ее приготовить не знаю. Анька наконец опомнилась и глянула виновато на Дархана Дандука. Тот качал головой и перебирал четки. Событие 53. Тяжело найти попутчика в рай. Постоянно приходится спорить с ним о правильности направления. Федор Радецкий. На этом эпический вечер не закончился. Мартын Мартынович, скажите же нам, что бы было, если бы то, что делали госпожа Серегина и неизвестный нам князь Балаховский, использовали доктора по всей стране. А видно, что Вейльгорский на своем умеет настоять. Я не знаю. Нужно найти больных и попробовать их лечить этими методами, и если будет положительный эффект, то учить этим методом других докторов. У меня сестра и брат умерли, тысячи людей погибли в стране, потому что доктора в Туле вместо того, чтобы учиться и помогать Анне Тимофеевне и князю Балаховскому, они приняли это в штыки и не дали ему распространить свой метод на всю Россию. Они преступники и должны быть осуждены и отправлены на каторгу. Они виноваты в смерти моих родственников и тысяч, а то и миллионов людей во всей России. Вы слишком многого хотите от людей, Михаил Юрьевич, люди всегда склонны к заблуждениям и к отстаиванию своих заблуждений. Они учились в университетах, эти врачи. Их там учили именно этим методом лечения. Они делали свое дело. Мы с Сашей, с князем Балаховским, на них не обижаемся. Да, вы философ, Анечка. А этот ваш Саша, он же князь Александр Сергеевич Балаховский, великий ученый. Он создал лучшую в мире азбуку и книги для чтения. Я перевожу с английского детские книжки, и им очень далеко до книг князя Балаховского. Какой университет он заканчивал? Остановила перепалку хозяйка дома. Никакого. Он учился по книгам. Удивительно. А вы заметили, господа, что наш гость, Дархан Дандук, все время молчит? Вдруг вырос перед Сашкой Пушкин. Дархан, а вы знаете князя Балаховского? Переключилась на Сашку Софья Сергеевна. Моя знать, моя друг, моя хотит домой. Усталя, долгая дня, усталя. Сашка старался говорить все это с каменным лицом. Как к вам обращаться, Дархан? Не отстал от него солнце русской поэзии. Так обращаться, Дархан, обращаться, Дандук, обращаться. Дархан Дандук, нам нужно провести еще партию в шахматы. Я должен отыграться. Пушкин точно на обезьяну похож. Маленький, лоб, челюсти, руками машет. Чаево ставите? Два стих про война, я два стих про война. Как напишешь новое, приходи или зови. Я тоже писать, потом играть, потом читать. Александр Сергеевич, а ведь это вызов. Глинка хлопнул Пушкина по плечу. Соглашайся, на такой поединок можно половину Петербурга собрать. Я этим займусь, господа, воскликнула княгиня. От пыла на ней даже чепец на бок сбился. Не бабка, а гусар настоящий. Тут ведь повезло. Все собираться начали, кто своего кучера велел растолкать и запрягать, кто отправил слугу позвать извозчика, а им с Санькой никуда ехать не надо. Повезло. Особняк князей Мещерских находится на той же грязной улице, через три дома от их съемных покоев. На улице хорошо, снег идет, не так чтобы валит стеной, но крупные белые снежинки летят и летят, и почти ветра нет. Такой новогодний вечер. Они с Санькой даже умышленно прошли мимо 14 дома чуть дальше, а потом повернули и опять прошли мимо. Замечательная погода. Прям не хочется в дом заходить. Еще бы мимо воски всякие не ездили почти непрерывной вереницей, и вообще идиллия. Сашка задумался, а сколько нужно восков с продовольствием, чтобы прокормить почти полумиллионный город? Когда в армии Сашка служил, то норма или суточный паек солдата составлял 2,27 кг сутки, общевойсковой паек. Ну, в царской армии поменьше, пусть будет 1,5 кило. Столько же возьмем на штатских, и на полмиллиона человек, умножаем. Получится 750 тысяч кило. Если возит обычными санями или телегами, то не больше 450 кг утянет лошадка. Разделим эти тонны на 450 и получим почти 1700 повозок продовольствия каждый день. Немало. А дрова, а воду, и всякие разные материи и свечи, и навоз вывозить надо. Тоже сотнями тонн. Непростое мероприятие сейчас обеспечить снабжение такого города. Читал Кох, что Крымскую войну проиграли из-за невозможности снабжать армию. Ворогам на кораблях проще, чем нам через всю страну и безжизненные степи. Сашка, мы третий раз мимо дома проходим. Глава 21, событие 54. Времена сейчас такие. Никогда не знаешь, откуда за тобой камера подглядывает. Харуки Мураками. Ванька-младший на попе ровно не сидел. Да и вообще не сидел. Некогда было. Не для того его везли за 39 земель и 30 верст. Докормили в дороге пюрешкой с котлетами и пирогами с малиной, чтобы он на попе сидел. Ванька носился по городу, хотя носился не то слово. У него был рваный темп, мог стоять почти на одном месте по полчаса, а потом мог час носиться по улицам, чтобы вновь стоять. Наверное, был более простой способ вычислить нужную Виктору Германовичу типографию, но он его не знал. Потому Ванька и исполнял сейчас обязанности шпика, или мента из наружки. Он вставал ранехонько, одевал специально для него сшитый в Туле перед отъездом полушубок, валенки новые тоже, трюх на голову, и выходил на улицу. Там он пристраивался к уличному мальчишке, торгующему газетами, и наблюдал за ним. Продавец газет, накричавшись про всякие новости и продав газеты, бежал либо в редакцию газеты за новыми, либо прямо в типографию за ними же. Ванька записывал адреса и переходил на другой участок города. Неделя, и все издательства и типографии Санкт-Петербурга были с Ванькиных листочков переписаны в блокнот Сашкой аккуратным почерком. Потом в дело вступила Анька. Она обошла все эти адреса под видом человека, который хочет в газете объявление дать. В результате список уменьшился до 3 адресов. Тут опять настала очередь Ваньки, шпика. Он по целым дням шлялся мимо этих зданий и наблюдал, как там работают, в смысле графика, много ли народа входит и выходит, и главное, как происходит окончание рабочего дня, как закрывается типография. Один сторож остается, либо вообще замок вещают, и вот из всех адресов у Сашки остался один. Это была совсем маленькая типография, весь штат состоял из 9 человек, и поздно ночью, почти под утро, когда там заканчивали печать утреннего номера газеты, в здании вообще оставалось двое: пожилой мужик с черными, как у негра, руками, и второй, помоложе, явно начальник, так как он и выдавал потом газеты мальчишкам и принимал у них деньги. Чем в это время занимался пожилой, было непонятно, возможно, ждал, чтобы, если потребуется, допечатать тираж. Но этого события ни разу за время наблюдения не произошло. Сашка диву давался. Нет, он слышал, что люди в это время работают далеко не по 8 часов, но рабочий день этих двоих вообще чуть не 20 часов составлял, 18 так точно. В 10 часов утра где-то типографию закрывали, а в 2 часа уже вновь собирались все сотрудники, в том числе и эти двое. Маленькая типография нужна, так как Сашка задумал листовки напечатать, и содержание листовок будет таково, что полиция получит команду типографию найти, а через них найти заказчика. Вот и искал Кох маленькую. У него будет 4 часа, чтобы набрать текст, отпечатать несколько сот экземпляров и свалить до 2 дня, когда рабочие вновь явятся. Совсем уж дураком Сашка не был и понимал, что по кое-каким вещам можно типографию выявить. Износ шрифта, сам шрифт чуть другой, отколотая палочка на литере какой, и полиция, если ее и стимулировать будут, то обязательно найдет, но информации при этом получит ноль. Кто-то взломал замок и проник аспид, прощения просим, господа полицейские, сторожа поставим и замок понадежнее, хоть и накладно сие, и так еле концы с концами сводим. Теперь осталось найти только человека или парочку, которые умеют работать на типографском оборудовании. В дело опять вступил Ванька. Он покрутился несколько дней у самой большой типографии и вычленил человечка, выходившего оттуда с грустной рожей. Человек был все с теми же черными руками. Ванька проследил за ним и дошел до барака, в котором рабочий жил. Но Сашка Ваньку на этом не отпустил шляться без дела по городу. Та же задача, только у другой типографии. Там наоборот шпик обнаружил человека, который туда несколько дней подряд приходил и выходил с грустной физиономией и с шапкой в руках. Этого Ванька тоже проводил до жилья, небольшого домика на окраине города. Сашка бросил монетку, и выпал орел, а значит, второй товарищ, который, судя по всему, ходил наниматься на работу и неудачно. Наняв извозчика, он отправился по адресу. Понятно, вышел немного раньше. Зачем давать повод полиции, хотя она и так не должна выйти на Сашку? Он переоделся в европейское платье, нацепил на подбородок накладную бороду, а на голову рыжий парик, купленный в магазине париков. Борода на веревочках, конечно, сразу видно, что бутафорская. Но это если стоять рядом с человеком и его рассматривать, а кто же даст кучеру ходить возле окликнувшего его на улице укутанного в шубу человека и присматриваться к его бороде? Сел, назвал адрес и поехали. И только при высадке кучер видит пассажира, но Сашка и тут подстраховался, рубль набрал пятаками, чтобы кучер математикой был занят, а не рассматриванием лица пассажира. Событие 55. Значительная часть моей жизни прошла с русскими. Сначала я училась готовить их блюда, а потом попробовала водку, один из самых здоровых алкогольных напитков. Марлен Дитрих, 1901-1992. Немецкая и американская актриса. Интересные эти шпионские игры затянулись почти на месяц. И все это время Сашка с Анной не взаперти в квартире родищего сидели, не прятались. Хоть иногда и хотелось, отнюдь, нарасхват были. И первым к ним стукнулся тот самый главный трактирщик Санкт-Петербурга Павел Васильевич Палкин. Одет был не по моде. Не хвостатый фрак, или не менее хвостатый сюртук, на плечах, а просторный, без особых украшений, кафтан с камзолом, тоже не сильно золотом изобилующим, под ним. Золото все же было. Вошли уже в моду карманные плоские часы. Висела цепь такая приличная, не якорная, но все же. А в камзоле, который вскоре должен превратиться в обычную жилетку, чуть укоротившись, был кармашек для золотых швейцарских часов. Еще на безымянном пальце правой руки, где обручальное колечко должно находиться, был приличный перстень с красным камнем, возможно, и рубином. О визите ресторатора, купчины третьей гильдии Афанасий Александрович Анну предупредил и сам проводил пришедшего в занятую постояльцами половину второго этажа. «Анна Тимофеевна, не привык я с женским полом-то разговоры разговаривать, но уж больно господин полицмейстер хвалил ваши закуски, не удержался, решил зайти. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Заходите, Павел Васильевич, неправильная у вас пословица. Лучше один раз попробовать, чем 100 раз увидеть. Чего на еду смотреть, ее нужно дегустировать». Иностранным словом выпендрилась Анька. Сели чинно за стол и варпу, она же Варька, рыжая, сгрузила с подноса салатики оливье на стол. К салатикам был подан хлеб горячий еще. Пришлось и тут позаимствовать рецепты из будущего. Был бородинский, как бы, с семечками и разными кориандрами для присыпки и тмином, молотым внутри. Второй был белым с добавкой мелко порубленной кураги. Еле удалось у одного единственного продавца найти на рынке. В него тоже семечек цельных добавили и разбитые косточки, ядрышки абрикосов, раз уж курага продавалась с косточками. Купец чинно уселся, огладил небольшую бородку и стал пробовать салат. На хлеб сразу внимание обратил, а после и в салате стал ковыряться, ингредиенты в нем высматривая. Горошек, яйцо, а это картофель, морковь, а это колбаса немецкая. Чего только нет, а ведь вкусно получилось, уважаемая Анна Тимофеевна. Я, если честно, не хотел идти, у меня другие цели поставлены. Ко мне в трактир теперь ходят охотники поесть на масляной неделе блины, в Великий пост уху и растягай, в летнее время ботвинью и прочее, смотря по времени года. Русской исконной пищей посетителей привлекаю, а главное наше отличие – дешевизна и быстрота обслуживания, а еще всегда фиксированная цена. Как понял Сашка из дальнейшего рассказа Палкина, трактир предлагал, как сказали бы в будущем, комплексные обеды. Стоили они 60 копеек, 1 рубль и 1 рубль 43 копейки в зависимости от количества блюд. В самом дорогом их было 7. Потом Варька принесла салат из крабовых палочек. Собираясь удивлять столичных жителей, Сашка захватил с собой консервированный горошек и кукурузу. Перед дорогой их пересыпали в бочонок и заморозили. Теперь потихоньку расходовали. Но вскоре бочонки опустеют, а из сушеных кукурузы и гороха такой мягкий продукт не получить. Так что салат был одним из последних, кукуруза, увы, заканчивалась. Крабов в Питере не найти, так что купили раков, порубленные кто отличит. Рис белый тоже оказалось не просто найти, он почти весь был бурый. Про длинный вообще никто не слышал из торговцев. Все же у одного торговца рис был почти белым. Сашка весь его у мужика забрал. На китайца не походил товарищ ни разу, армянин скорее, но на великом и могучем разговаривал без акцента, а этот еще лучше получился, тает во рту, ел бы и ел. Правильно господин Радищев вас хвалил, продадите рецепты, Анна Тимофеевна тут, я понимаю, весь секрет в соусе, не едал такой, приятный вкус, и ведь в обоих салатах один соус то, а вон как по-разному играет, удивительно, не все еще, Павел Васильевич, варпа, пиццу заноси. «Твоя чего не пьешь?» – Дархандандук ткнул пальцем в рюмочку с бехеровкой. «Твоя, дурень!» «Павел Васильевич, вы его не слушайте. Он на русском мало слов знает. Дархан предлагает вам попробовать вот эту настойку. Вы будете приятно поражены. Дурень, значит?» – усмехнулся купец и хлобыснул не ту рюмку, на которую указала Анька, а соседнюю. Всего их 5 стояло перед купчиной с разными напитками. «Ну, купец крайнюю и взял. А там абсент 70-градусный. Ох, лободырный этот Дархан твой, Анна Тимофеевна!» — выдохнул Палкин через минуту. Сидел, воздух хватал и глаза пучил. «Что это за отрава? Ех, дурень! Малый пить, мало глодать, солью заедать. Тебе тот говорить, ты этот пить, этот тоже пить, но малый глодок». Калмык закрыл глаза и покачал головой. Потом вновь стал четки перебирать. «Варька, неси салат с сухариками. Такую порцию абсента нужно срочно заживать». Это был последний на сегодня салат. Ничего особого. Копченая колбаса, кукуруза, огурцы соленые, яйца, твердый сыр и главный ингредиент – сухарики. Зажарили ржаной хлебушек, мякоть, и чесноком с солью натерли, ну и все опять под майонезом. «Твоя не дури, тот пей». Бехеровку купец взял с опаской, понюхал и сделал маленький глоточек, и опять глаза выпучил. «Не от крепости. 40 градусов это не 70, от необычности вкуса. Все же немец Бихер, что ее придумал, был великий человек. Так что, Анна Тимофеевна, продадите рецепты, 500 рублей за все даю, серебром,

А кем этот весь в золоте приходится поэту? Прадед, наверное. 80 лет еще до революции. Ваша выходить, ваша улица стоять, моя говорить, моя говорить, а не одевайся. Вы не смотреть, вы выходить, моя дандук говорить, моя тоже во дворец зимой, товарища золотого блока перекосила. Он бы, имея в руках хлыст, так и заехал бы по монгольской роже. Но позади него что-то шепнул ему полицмейстер. Всего кохни услышал только дворянин. Видимо, хозяин квартиры впаривал этой шишке то, что ему сам Сашка рассказал и Анька, мол, Дархан, это как дворянин. Мадам Серегина, после ликбеза повернулся гофмейстер к Анне. Да, господа, я бежать через окно не собираюсь. Подождите меня на улице, а переоденусь в подобающий наряд и выйду к вам. Гусь не решился сказать, что для прачки она и так хорошо одета. Может, тому причиной была шкатулка с портретом Александры Федоровны, стоящая рядом с доской шахматной, а может, команда Николая, что волосок не упал с предсказательной головки госпожи Серегиной. Естественно, госпожа Серегина, мы подождем на улице, переодевайтесь. И толпа задом стала выходить в распахнутые радищевым двери. Куртуазный век, что ли, и нельзя к даме задницей поворачиваться. Или до последнего хотели красоту его несусветные лицезреть. «Моя тоже зимний!» — крикнул им вслед Сашка. Может, не поняли с первого раза. На крик вернулся Радищев и, закатив глаза, повертел головой. «Ну, нет, так нет». Сашка закрыл поплотнее дверь после того, как вышли товарищи золотопузые. Но потом вновь открыл и осмотрел лестницу. Не остался ли кто подслушать? Нет, говор слышался с улицы. Обсуждали хамского азиата, должно быть. Сашка сел на кровати и задумался. А чего он помнит про пожар в Эрмитаже? По телеку видел передачу, вроде сам Петровский рассказывал. Вот много чего помнил. Николай с женой на балете были. Там еще за пару дней уже дым был, но приняли за неисправность дымохода. Сгорели безвозвратно интерьеры знаменитых. Расстрелили Кваринги, Манферана, Росси. Множество ценнейших древних и не очень документов исчезло в огне. Так ладно бы, почти все картины, что собирали сотню лет императоры и императрицы, сгорели, лишь часть удалось вытащить, причем сам Николай, кажется, бегал и картины вытаскивал. Не та информация, где началось. Сашка, я оделась, сядь посиди, подождут, тепло на улице, женщины должны долго одеваться. Он опять закрыл глаза, стараясь вспомнить ту передачу. Что-то было, что-то про картины. В зале было много картин, и их, кажется, даже удалось спасти. Нет, вот если бы его провели по залам, то в этом именно зале он бы вспомнил. Фельдмаршал Хренов. Какая ему разница, одна Анна будет или с помощником? Не, не фельдмаршал, гофмейстер. Бинго. Фельдмаршальский зал начнет гореть. Анька, ты спрашивай. Подожди, как зал называется, и когда скажут фельдмаршальский, то скажи здесь. Стой, ну там должны быть на картинах фельдмаршалы, это высшее воинское звание. Кутузов должен быть, Суворов, Барклай, наверное, возле Кутузова. Хорошо, я спрошу. Нет, ты ходи с умным видом, а они пусть названия залов называют. Вот если не назовут, то спроси, где картина с Кутузовым. И еще, Ань, что-то там с аптекарями, пусть тебе покажут. Что-то про рогожку. Ладно, и это, Ань, больше не старайся там никого своими знаниями поражать. Хватит. Глава 23. События 60-е. Пожарные должны проявлять мужество, смелость, находчивость, стойкость и, невзирая ни на какие трудности и даже угрозу самой жизни, стремиться выполнить боевую задачу во что бы то ни стало. Из боевого устава пожарной службы. Александр Иванович Блок, управляющий собственной его императорского величества конторой при собственном его величества дворце, гофмейстер и тайный советник, ходил за Анькой по дворцу, словно не с красивой девушкой прогуливается, а козу по залам водит. Все время ей назад посматривал. Анька сначала думала, что этот старый хрыч на ее выпуклости пялится, но вспомнила потом, что выпуклости-то особой нет. Как Сашка выражается, шкирля, шкирлей, и еще какой-то Наомой Кибил обзывает. Этот гад весь в золотом шитье назад тогда, должно быть, смотрит, так как опасается, что после нее, как после той козы, орешки останутся на навощенной чудесном паркете. Аньке и самой, хоть уже второй раз гуляет по царскому дворцу, боязно было. А ну как после нее на паркете и правда грязь останется? Она же от крыльца до кареты по снегу шла и потом от кареты по дворцовой площади до входа под арку и там еще, все по снегу. А там и конские яблоки вперемешку со снегом свежевыпавшим. Так что вместе с Блоком и сама себе под ноги сначала посматривала, не отвалилась ли чего от подошвы сапог. А где аптекари сидят, выше превосходительства? Пройдя по залам первого этажа, решила поинтересоваться Кикимора. Аптекари, пройдемте, госпожа Серегина. К тайному советнику и гофмейстеру нужно обращаться, ваше высокопревосходительство. Не забывайте. Конечно, конечно, ваше высокопревосходительство. Не забуду, ваше высокопревосходительство. Вот аптека. Они по винтовой лестнице спустились в подвал. В одном из помещений сидело трое бородатых мужиков на лавке. Это дровоносы, пояснил вице-президент гофинтендантской конторы Щербина, или как-то похоже, возможно, Щербинин. Когда его представляли госпоже Серегиной, у нее от обилия золотых мундиров голова закружилась. Анька решила, что кашу маслом не испортишь, да как горкнет на мужиков и до того стоящие как солдаты, на вытяжку. «Где Рогожка?» — оглядела злобных взглядом кошачьих желтых глаз всех троих. «Ик, Рогожка где?» «Эван, туточки!» Один из мужиков, судя по долгой бороде, самый главный, приоткрыл фальш-панели из вентиляционного отверстия рядом с дымоходом, достал кусок овчины. «Да не рветер!» — возопил Блок, увидев ее. Овчина тлела, воняла паленой шерстью, и искры посыпались, когда ее из дымохода мужик извлекал. «Что это?» – заорал на мужиков этот самый вице-президент. «Выстужат сильно. В дырку эту, чтобы не замерзнуть, мы и затыкаем. Что это, Михаил Иванович?» Из-за спины мужиков появился высокий дядька в сером поношенном сюртуке с прожженным в двух местах рукавом. «Вентиляция, ваше высокопревосходительство. Некоторые растворы воняют преизрядно. 40 плетей каждому. Вам же, господин аптекарь, надлежит написать рапорт лейб-медику государя. Помилуй, вашество!» Бросились на колени дровоносы и поползли к Блоку на коленях, вздымая руки. 50 плетей и рассчитать, Александр Андреевич!» Блок повернулся к Щербинину. «Проведите инструктаж пожарной команды, печников и дровоносов. Сюда приведите и в эту рогожку всех носом натыкайте». Золотые начали разбегаться, как тараканы, когда хозяин свечу зажигает. «Благодарю вас, Анна Тимофеевна, должник ваш, в случае нужды обращайтесь». «Нет, ваше высокопревосходительство». «Что нет? Не понимаю вас, госпожа Серегина. Я говорю, что во сне моем были две картинки, где можно увидеть портрет Кутузова». Анька растерялась, не знала, правильно ли поступает, вроде нашли причину пожара и виновников даже, но ведь Сашка говорил про зал с портретом Кутузова. «Ну, почему эти тупые царедворцы золотые его не согласились взять? Это фельдмаршальский зал на третьем этаже рядом с Петровским залом. Его только в этом месяце доделал Манферон». Опять подозрительно стал смотреть на Аньку гофмейстер. «Видите, хм, что ж, у меня приказ императора. Следуйте за мной, госпожа Серегина». Шли долго. Как люди живут в этих дворцах, тут запутаешься и заблудишься, а еще устанешь ходить. Ну, да это не самая главная беда. Тут везде люди. Это не дом, а рынок какой-то. В каждом зале почти люди, и у многих дверей стоят гвардейцы. Захочешь побыть один, книгу почитать, кофе выпить, а кругом люди шастают. То ли дело в их тереме, там кроме Машки и не шастает никто, да и она не особо. Есть у нее своя комната, там большую часть времени и проводит, тоже книжки читает. Наконец, через очередную анфиладу комнат, с гвардейцами у дверей, дошли до этого фельдмаршальского зала. Тут опять гвардейцы в белых мундирах по двое у каждой двери с ружьями, а по залу офицер гвардейский расхаживает. Зал огромный, и на стенах справа огромные картины батальные, а слева, ну, и справа тоже, как Сашка и говорил, портреты фельдмаршалов в нишах между огромных белых колонн, вверху золотыми узорами украшенными. Зал совершенно пустой, ни одного стула или дивана. Зачем вообще такая комната в доме нужна? В нишах портретов фельдмаршалов было 6, а в двух были просто золоченые рамы в красивой резьбе, затянутые зеленым материалом. Анна остановилась возле одной из них. «Это для будущих полководцев оставлены Манферраном места», — пояснил Блок, переминающийся с ноги на ногу. «Видимо, хотел на горшок, но не бросишь же эту купчиху непонятную. А где здесь печи, Александр Иванович?» — покрутила Анька головой. «Печи? Я же просил обращаться ко мне, ваше высокопревосходительство. Ну, хотя ладно, давайте без чинов. Александр Иванович, так Александр Иванович, печи этажом ниже, а здесь только дымоходы. Тепло. Где? Хм, понятия не имею. Сейчас позовут истопника. А можно стул? Ноги гудят. Хм, любезный, принеси стул из Петровского зала». Вокруг них целая толпа крутилась. Одному из них превосходительство и гаркнул. Стул принесли быстро, а истопника не очень, и от него преизрядно так водочкой попахивало, и на физии следы красные и глаза соловые. Спал, мерзавец, пьян к тому ж, 40 плетей, серьезный дядька этот гофмейстер. Подождите, успеете с плетями, где тут дымоходы в стенах? Остановила Анька подскочивших гвардейцев в белых мундирах. Ну, туточки вот у Кутузова с обеих сторон, там и еще, вон и на балконе видны решетки, там и воздух теплый дует. Мигом протрезвевший мужик, с куцей раздвоенной бородкой, ткнул пальцем в один из занавешенных портретов, ну, рам, а после на красивый с балясинами всякими балкончик, нависающий над всем залом. Ваше высокопревосходительство, нужно осмотреть дымоходы у портрета Кутузова, набравшись смелости, выпалила Анька. Не может же ее Сашка ошибаться. Это как, в ту дырку заглянуть на балконе? Поморщился Блок. Анька прямо чувствовала, что этот золоченый превосходительство хочет от нее отделаться, нашли же причину пожара. Чего еще, у него дел полно. Сегодня в большой вечером идти, там одна из балерин кардебалета. Хм, Александр Иванович, Александр Андреевич, найдите человека с лестницей, пусть посмотрит, что там за решеткой на балконе, я подойду через десяток минут. Ну, точно на горшок побежал, решила Анька и ошиблась. Гофмейстер и точно вернулся через 10 минут, но не один, а с государем. Тот был по-прежнему в том же зеленом мундире с эполетами и аксельбантами. К этому времени лестницу нашли, решетку вскрыли, и тот самый полупьяный истопник уже нырнул в нее, только ноги наружу торчат. Что там? Здравствуйте, ваше императорское величество, присела от испуга Анька. Госпожа Серегина, мне доложили, что вы уже нашли причину пожара. Сбылся сон. Благодарю вас, будете награждены. А сейчас, что происходит? Говорил Николай по-французски, потом опомнился и на русский перешел. Ваше императорское величество, во сне было две части. Вторая про портрет Кутузова. За ним причина пожара, как в прорубь бросилась Анька. Ну не может ее Сашка ошибаться. Что там? Гаркнул Николай на пьяненького истопника. Дымом и горелым пахнет, но слабо. Тот только вылез из дыры в стене и не видел, кто к нему обращается, задом спускался по лестнице. Александр Андреевич, это же фальшь-дверь, можно ее снять? Николай ткнул пальцем в дверь рядом с портретом Кутузова. Не просто, ваше, быстро. Как зарычит на него император, что даже Анька присела. Быстро получилось не быстро, пока нашли плотника, пока он инструмент притащил. Потом оказалось, что сначала надо часть паркета снимать, так как фальшь-дверь заглублена. Часа три все это действо длилось. Николай ушел настолько злой, что Анька за свое будущее опасаться стала. Ну, плетей ей не положено по двум причинам, купеческое сословие не порют, а еще ее за лечение от холеры людей в Туле назначенный временно военный губернатор произвел в почетные граждане, а им тоже плетей не полагалось, но могут и в крепость закатать или в Сибирь сослать, как бунтовщиков. Когда дверь наконец сняли и отодвинули, то Николай вернулся. Анька так устала, что голова уже не соображала почти, а еще горят свечей. Уже стемнело и зажгли свечи и со всего дворца сюда принесли, а потом и свечи на всех восьми огромных люстрах под потолком зажгли. Светло стало как днем, но горят свечей першило в горле. Александр Андреевич, что там? Из проема в стене показалась фигура того самого вице-президента. Плохо все, ваше императорское величество. Дерево в этом месте хоть и не горит, но теплое и есть следы обугливания. Анна Тимофеевна, Анька подпрыгнула, чтобы ее видно было из-за спин гвардейцев в белых мундирах, окруживших императора. Вот вы где, Анна Тимофеевна, еще раз благодарю вас. Вы будете достойно награждены. Я подумаю над вашим будущим. Говорите, асбест, что это? Горный лен, Сашка сказал, что его демидовские мастера. Понятно, я знаю, что такое горный лен, про асбест не слышал. То есть, надо изолировать трубы от дерева горным льном. Это Николай уже гофмейстеру приказывал, отвернувшись от Аньки. Озаботьтесь, Александр Иванович, отправьте на демидовские заводы фельдъегерей и экспедицию. Тут много его нужно. Да, и не забудьте и вы поблагодарить Анну Тимофеевну Серегину. От большой беды она и меня, и вас сегодня спасла. Я пойду успокою семью. Все на взводе. Даже младшие не дерутся, тихо сидят. До свидания, господа. Доклад в 8 утра. Событие 61. Гвардеец стоик, он десятерых стоит. Гвардейцам страх неведом. Гвардии воин славы достоин. Гвардеец умирает, но оружие из рук не выпускает. Сашка ходил по залу и тыкал пальцем в военных в белых мундирах. Народу было прилично. Человек 70, Ну, может, чуть поменьше. Приврал немного, в залу метров 20 на 10-70 и не вошло бы. Вечер дуэли Дархана Дандука с Александром Сергеевичем Пушкиным на шахматах и стихах, из-за обилия желающих поприсутствовать, перенесли из небольшого дома княгини Софьи Сергеевны Мещерской в большущий дворец князя Вяземского. Петр Андреевич, как Сашке сказал Вейльгорский, передавая приглашение, служит вице-директор департамента внешней торговли, а фактически возглавляет сей департамент и держит в своих руках всю внешнюю торговлю Российской империи. И, кроме того, он очень модный поэт и участвует в создании журнала «Современник» и является одним из его идейных вдохновителей, совместно с Пушкиным. Скоро обещают выпустить первый номер. Весь высший свет в ожидании. Сашка с Анькой прибыли на поэтический вечер одними из первых. Ну, кох же какой-никакой немец и привык к пунктуальности. Если сказано к 6 вечера, то к 6 и подъехали. Ваньку не забыв с собой прихватить. Наймешь извозчика через пару часов и пусть он стоит ждет. Если эти товарищи будут на вечере, то я выйду вместе с ними и укажу на них. Нужно узнать, где живут, для надежности повторил задание пацану Виктор Германович. Нет, Ванька-младший не дурак и с памятью у него все нормально, но он увлекающаяся натура. Может, думая, что вашество именно так бы велел поступить в изменившейся ситуации, такой отсебятины наделать, что при выслушивании о результате, думать начинаешь, а чего просто не перегрыз горло. Проще же, замерзнем, вашество, изрек правду матку Ванька. На улице был не так, чтобы прямо -40, но холодно и ветер пронизывающий с моря. Ну, хорошо, сейчас едете домой, 3 часа сидите в тепле, потом тепло одеваетесь и возвращаетесь. Ну и дальше, как сказал, ноги кроме портянок в газеты заверни, прежде чем в валенки совать, говорят, помогает. Приехали, они с Анькой, зашли в залу по роскошной мраморной лестнице. А там 5 человек, и Пушкина нет, так-то явно не немцы собираются. Ну, хоть Михаил Юрьевич Вейльгорский имелся в наличии, к нему Сашка с Анькой подошли. Анна Тимофеевна, весь двор, да чего там, весь Петербург, только о вас и говорит, увидев их щелкнул каблуками и склонился поцеловать ручку и купчихи главной конюши империи. Твой знай, где Пушкин, обвел пустой зал руками Дандук. Ах, это не переживай, Дархан, в Петербурге принято опаздывать. Это как правило хорошего тона, но уверяю тебя, силы воли у господ Питов и других любопытных надолго не хватит, в течение часа все соберутся. Мини надо Глинка, на самом деле нужен был. Сашка не совсем стих сочинил он, ну чего смог и помнил. Мишель, он здесь, я его видел, сейчас появится, может зашел к Вяземскому в кабинет, сильно нужен, надавил Сашка. Хорошо, пойду поищу, все же я как бы чувствую себя немного организатором. Надеюсь, вы и теперь нас удивите. Как Анна Тимофеевна весь свет в шок повергла. Вернулся шталмейстер с композитором через пару минут. Твоя холосый музыкат, насупился, оценивающе оглядывая Глинку Сашка. Не мне судить. Чего судить? Ты играть, она петь, смазись. Нет нот, с голос. Подобрать мелодию к песне, понял Глинка. Я попробую. Пойдем пробовать, где рояля. В кабинете Петра Андреевича есть клавесин. Пришли, выгнали всех. Но хозяин вернулся и такую рожу на своем очкастом лице соорудил жалобную, что Глинка решил ее повторить, и теперь вдвоем смотрели умоляюще на Дархана Дандука.